Че, что это только что было? Он мертв. Все еще будучи на взводе, нетерпеливо выкрикнул мужчина в костюме Матадора, и в тот же самый момент мой хвост снес его голову с плеч. Я уже усвоил урок. Если продолжу тащить в Назарикова не попадя, он вскоре превратится в свалку. Нужно избавляться от всех желающих до того, как у меня проснется к ним жалость. Думаете, я могу по случайности убить самого себя? Подняв руку вверх, я выпустил из пальца огненную пулю, тем самым подавая сигнал троим скрывающимся плеядам и их подчиненным. У нас есть примерно 2-3 часа, прежде чем сюда доедут повозки, и около полутора часов до того, как сюда прилетит взбалмошенная Эвилай. Но мы же сделали все, как вы просили. Начал возмущаться дьявол иллюзий, пока остальные 6 рук всем своим видом молили меня сжалиться и просто передать их в руки закона. Весьма неприглядное зрелище, да к тому же жалкое. Будто они с самого начала не знали, какой их конец ждет. Хоть вы и выполнили мою просьбу, это не отменяет того, что вы просто преступники, чей потенциал не выше, чем у ловко брошенного ножа. У меня нет желания каждый раз бегать за вами, чтобы повторно использовать. Без зрителей этот лис моментально потерял весь свой жизнерадостный оптимизм, став довольно жестоким. Я его понимал, ведь игра именно этому нас и учила на протяжении долгих лет. Если тебе кто-то неудобен, просто избавься от него. Несмотря на то, что я стоял от них на расстоянии вытянутого хвоста, наемники все равно решили испытать судьбу и дать деру в разные стороны. Не сговариваясь, а лишь переглянувшись, они моментально рассредоточились, чтобы каждого из них было одинаково сложно схватить вместе с кем-то еще. Какой-то опыт у них все-таки был. Жаль, что они так бестолково его потратили. Бах! После оглушительного выстрела из снайперской винтовки лича иллюзиониста разорвало напополам, а их верхние части подбросило вверх. При виде этой кровавой сцены я едва не присвистнул от той жестокости, на которую способен этот новый мир. Он однозначно достоин самого высокого возрастного рейтинга из всех. Каха, слезь с меня. А вот и один из жуков Энтомы нагнал свою жертву в лице восточной мечницы с 6 летающими ятаганами. Хорошо, что кусты скрыли, как ее начали есть живьем. Это зрелище даже я без последствий не перенесу. Ляск. А последний из рук внял голосу разума и вернулся к площади. Хоть и не без огромной дыры на полном латном доспехе в районе груди. Для Дулахана Юрий очень мягко сердцем. Убила своего противника почти мгновенно. Что это все значит? Встревоженно заозирался по сторонам маркиз, отодвигаясь подальше от спускающихся с неба гигантских жуков. Кажется, он постепенно начал понимать, в какой ситуации оказался. Да и остальные дворяне тоже едва не выталкивали друг друга вперед, лишь бы скрыться от этих пустых фасетчатых глаз. Забавное зрелище, что ни говори. Да будет вам, маркиз, будто вы никогда прежде не продавали свою страну. По крайней мере ту ее гнилую часть, которую не жалко разменять на плодородные земли. Должны понимать, что к чему. После моих слов широко раскрытые от удивления глаза дворянина быстро сузились, а на лице появилась досадная ухмылка. Небось, сейчас возомнит себя самым умным. Так этот жалкий старик решил продать нас монстрам. Быстро сложил 2 двойки маркиз, и по стану аристократов покатились неприязненные шепотки в адрес Ланпасы. Они и правда ни капельки его не уважали, хотя он столько пытался сделать для страны. Даже положил собственную страну и людей под нож, чтобы избавиться от этой опухоли. Именно. И если вы встанете у нас на пути, вас не спасут ни титулы, ни деньги, ни личная армия. Так что сидите и помалкивайте, пока все не закончится. После этих слов веки стоявших передо мной аристократов медленно закрылись, и все они как один рухнули на землю. Чего и стоило ожидать от магии 10 уровня, лисья колыбель сработала почти моментально. Теперь осталось только забрать все самое ценное и дождаться прибытия карет. Хоть я и хотел сначала немного помочь плеядам с их работой, кажется, мое вмешательство было излишним. Когда с оставшимися руками было покончено, девочки собственноручно занялись сортировкой ценностей и руководством наемниками. В плане размещения ценностей Юри была настоящей учительницей среди учеников. Энтома всех мотивировала тихим хрустом костей, а Сизу просто следила за периметром с автоматом наперевес. Мне оставалось только тихонько сидеть в сторонке и наслаждаться самостоятельностью девочек, которые совсем недавно даже двинуться самостоятельно не могли. Они так быстро растут. Глава 22. Военный совет одной лисы. Так значит, все прошло хорошо. Я был совсем не против обсудить с Демиургом результаты его последней миссии, но он появился несколько не вовремя. Как раз в тот самый момент, когда я уже собирался выйти из леса к огромной стене и узнать, что это строение было на карте Писания, но без какого-либо обозначения, поэтому мне и стало любопытно, что она защищает и от кого. По словам Нигана, лидера Писания Солнечного Света, на западе от Реестиза лежит целая страна, Святое Королевство Робл, но не могла же она отгородиться от внешнего мира такой стеной. Что это за страна интроверт? Скорее всего, это просто какая-то резервация. А Робл я либо прошел и не заметил, либо он лежит прямо за этим регионом, огороженным стеной. Вот и спрошу дорогу у местных охранников. Как только отпущу Демиурга и дальше нести объединение в ряды дворян. Благодаря вам все прошло гладко. Аристократы крайне недовольны тем, что их имущество арестовали, поэтому они ищут мести. Как и планировалось, их целью стали вы и королевская фракция, но они не планируют ничего предпринимать до начала военных действий против империи. Ваш план по скрытному нападению они приняли с восторгом. Дворяне считают, что тем самым смогут восстановить свой престиж, обвинив короля в сговоре со зверолюдами. А если вы достигнете успеха и обратите имперскую армию в бегство, они еще и смогут захватить часть земель империи, начав полномасштабное наступление. Для них этот план можно назвать гениальным. С их точки зрения даже ваш проигрыш принесет им немалую выгоду, ослабив вражескую армию. Сколько бы я ни слушал Демиурга, все никак не мог поверить в то, что он и правда это сделал. Не скажу, что это тяжело, убедить парочку дворян в сговоре против них, но при этом еще и заставить их объединить усилия. Напряженно даже для меня. Более того, нужно выбирать, с кем разговаривать и искать пути подхода к каждой семье. Для меня это бы означало множество бессонных ночей и сбор, анализ большого количества информации. А Демиург просто взял и договорился. Языкастый черт Уберта. Если мне не изменяет память, через 2 месяца начнется сезон сбора урожая, а через несколько недель после этого будет война. Империя выбрала правильное время для подрыва ресурсов Реестиза, но неверно расставила приоритеты. Им бы стоило разложить эту страну изнутри и стать освободителями, а не обычными захватчиками. Как итог бездействия, они дождались ответных мер от страны, которой еще есть что выставить на стол. Довольно предсказуемый исход, однако даже несмотря на свои собственные слова я не мог сказать, что разочарован в правителе империи Багарут. У него наверняка никогда в прошлом не было подобного опыта, а у меня был, и не один раз. Чуть замешкаешься, отступишь и тут же столкнешься лбом с ответными мерами. Господин Кёя, могу я задать вам вопрос, почему вы не хотите захватить окружающие нас страны? С нашей военной мощью это будет делом нескольких месяцев. Установив над людьми непосредственный контроль, мы сможем, из-за того, что я задумался и не успел его остановить, архидьявола понесло. Благо, он вовремя заметил мой скептичный взгляд и умолк. Потому что я хочу посмотреть на мышиные бега, а ты хочешь придавить мышь палкой и побежать самостоятельно. Понимаешь, чем будет отличаться результат забега? У меня нет никакого желания вести всех людей к процветанию за ручку, в то время как у нас самих полно своих забот. Этот мир огромен и исследован от силы на тысячную часть, а ты хочешь тратить наши ресурсы на неурожай, пожары, болезни и прочие жалобы горожан? Не думай, что наша страна будет существовать только ради других. Она будет существовать в первую очередь ради высших. Мы будем проводить исследования, улучшать качество жизни и образовывать организации лишь ради того, чтобы однажды воспользоваться этим для самих себя. Быть может, эта страна и станет утопией, где сотрутся границы между расами, но никто же не говорил, что все это будет за просто так. Придется неплохо поработать перед тем, как это место станет хотя бы пригодным для жизни и рентабельным. До процветания и величия так и вовсе вечно ждать. Но я его дождусь. Вероятно, с кем-то еще из игроков. Возможно, где-то в своей маленькой закопанной гильдии. Быть может даже, с охапкой хвостатых детишек. Я обязательно этого дождусь. Чьих бы жизней это ни стоило. Если развитие пойдет как запланировано и не возникнет серьезных проблем во внешней политике, рано или поздно другие страны поймут, что у них нет другого выбора, кроме как присягнуть нам на верность. И тогда они сами приползут к нам на коленях, предлагая свои земли и ресурсы. Все, что от нас потребуется, военная мощь и технологии. Этого вполне можно достичь, переманив к себе на службу авантюристов и исследовательские гильдии. Фундамент для алхимических исследований уже заложен. Поняв, к чему я клоню, Демиург сам начал додумывать, как этого можно достичь. Но на середине мысли он почему-то умолк и уставился на меня ошеломленным взглядом. «Неужели это был ваш изначальный план? Теперь понятно, для чего вам была нужна семья Борилов. Вы с самого начала планировали сделать его примером для всех остальных исследователей, чтобы привлечь их на нашу сторону». Главу охраны Назарика понесло куда-то в мир фантазии и заговоров. И мне почему-то даже не хотелось его останавливать. Быть может, он в конце концов сам придумает, как развить эту идею, потому что у меня пока идей нет. Верно, этот мальчик сейчас трудится над воссозданием лечебных зелий из Игдрасиль, и если он преуспеет, это станет замечательным уроком для всех остальных. Если они захотят добиться чего-то большего, мы будем рады поставить перед ними эту задачу, или правильнее будет сказать мечту. Привести этот мир в движение и положить начало эре великих открытий, звучит весьма многообещающе, особенно для авантюристов. Может, даже мы с Мамангой в этом поучаствуем. В Игдрасиль был незабываемый дух исследований, но сам мир был настолько же многогранен, насколько и жесток к путешественникам, особенно с точки зрения времени и количества единомышленников. Потому что выгоднее за эти несколько часов зачистить подземелье, нежели исследовать какие-то руины в поисках их истории. Но теперь все иначе, ведь здесь есть настоящая гильдия искателей приключений. Когда придет время, я обязательно отправлюсь вместе с какой-нибудь группой в кругосветное путешествие. Если таково ваше желание, мы сделаем все возможное, чтобы воплотить его в жизнь. Склонившись в поклоне, Демиург почти наверняка замыслил создать настоящую религию вокруг этой задумки. Если так оно и окажется, мы с Мамангой станем первыми ее последователями, сбежав куда подальше от суеты правителей. Кстати, о пожеланиях, я почти закончил трон для вас и вашей супруги. Как вы и пожелали, он был сделан с использованием того древовидного монстра, которого вы оставили на пятом этаже. Получилось удивительное сочетание серебра, золота и натуральной древесины. Я думал использовать для основы обсидиан, но выбранный вами материал весьма органично продолжил линии драгоценных металлов и, пока Демиург в очередной раз восхищался моим решением, я мысленно посылал его куда подальше. Стоило догадаться, что Мар не станет поправлять этого полоумного. Какой еще нахрен трон? Я это бревно в Назарик притащил для изготовления свитков. Зайтл Куэ, которого пришлось собирать по всему лесу, пошел на какую-то сидушку. Нам с таким трудом удалось уболтать Триплпи какое-то время потерпеть его присутствие. У нее и так психологическое состояние ни к черту, а Демиург еще и издевается, вырезая из него подлокотники вместо изготовления мощных свитков. Радует только, что монстр оказался настолько гигантским, что даже после уничтожения его было тяжело транспортировать. Значит, мы потеряли не так уж и много ценных ресурсов на поделки Демиурга. Но в следующий раз я его выпарю за такое расточительство. Это все замечательно, но ты проверял, насколько мощные из него получаются свитки? Наконец-то подгадав пробел в его монологе, я как можно вежливее ошарашил его. В такие неловкие моменты у него становилось весьма забавное выражение лица. «Прошу меня простить, господин Кёя, но мои эксперименты пока не дошли до создания свитков из этого монстра. Однако я выяснил, что с помощью дриад мы сможем выращивать те лекарственные травы, которые вы собрали. Уверен, семья Борилов сможет найти им достойное применение, если все было так, как и говорил Демиург. У нас появился новый туз в рукаве. Существует не так много лекарств, способных излечивать практически любые болезни. Если это не будет какая-то магическая болезнь, наша страна сможет справиться с любой внутренней эпидемией. Хорошо, но все равно не забудь проверить пригодность этой древесины для изготовления свитков. Если мои предположения верны, мы сможем заключать в них заклинания вплоть до 8-го уровня. Продолжил я свои рассуждения, пристально вслушиваясь в окружающие нас звуки. Несмотря на достаточно расслабляющую атмосферу, в этом лесу постепенно что-то становилось не так. Начинали слышаться тревожные крики птиц и шорох листьев вдали. «Ты что-нибудь знаешь об этом месте? Что или от чего защищает эта стена?» Судя по всему, ни один я заметил изменения в лесу. Стражники на стенах тоже ощутимо насторожились и начали к чему-то готовиться. «Да, эта стена служит преградой для племен зверолюдов, что населяют холмы Абелион к северо-востоку отсюда. Кажется, их набеги сильно досаждают святому королевству Робл, и все-таки эта постройка правда принадлежала Роблу. Какая бесполезная трата ресурсов. Вместо того, чтобы раз и навсегда разобраться с досаждающими племенами, Они просто понадеялись на то, что их в конце концов просто оставят в покое. Похоже, за несколько последних лет не оставили, если судить по царапинам. Эх, а теперь они досаждают и мне. Я ведь собирался просто мирно поговорить с охранниками об их стране. Следом за моей жалобой в лесу почувствовалось шевеление, и из-за деревьев показались десятки гуманоидов животного и не очень происхождения. Среди них были и трехметровые великаны с синей кожей, и что-то близкое к кошачьим, и лами, и даже паукоподобные. Всего число нападавших приближалось к сотне, включая полтора десятка летающих монстров с крыльями, как у летучих мышей. А теперь я буду похож на их сообщника. Что за невезение, уныло выдохнув, я сделал несколько шагов навстречу чистому полю перед стеной и вперился взглядом в атакующий отряд зверолюдов. Божественный приказ, мгновенная смерть. Не успев преодолеть и половины расстояния, все, кого коснулся мой взгляд, моментально упали на землю. К счастью, защитная стена была достаточно высокой, поэтому я не задел гарнизон, но в то же время и летающие монстры были невредимы. Хотя смерть основных сил заставила их застыть, не было похоже, что они вошли в зону поражения лучников. Бой остался в подвешенном состоянии. Вдух. Несмотря на проигрышное положение, летающие зверолюды все же решили сражаться, посылая в защитников мощные потоки ветра. Не поговорю я с ними. Ладно, с этим ничего не поделать. Пойду готовиться к военному совету. Открыв перед собой врата в нашу скию комнату, я обернулся к дьяволу. Только благодаря тебе я могу не переживать о том, что все пойдет не по плану. Спасибо за это, Демиург. Если мне на глаза попадутся более удобные инструменты, я обязательно обновлю твою коллекцию. Хоть это и было странно для демона заниматься столярным делом, это было его личное хобби, и одна из немногих положительных черт. Если я и смогу его как-то отвлекать на мирные занятия, то только так. Я недостоин вашей похвалы, господин Кёя. В конце концов, все это стало возможным лишь благодаря вашему непревзойденному планированию и руководству господина Айнза. А я лишь играю свою скромную роль, склонившись в глубоком поклоне. Демиург в очередной раз решил возвысить нас и принизить свои собственные заслуги. Скромность – это, конечно, хорошо, но я чувствую, рано или поздно нам еще за это аукнется. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Не им решать свою важность на сцене, твердо заверил я демона, бросая косой взгляд на безмятежное голубое небо. Даже будучи предвестником больших изменений, я не чувствовал себя кем-то особенным, потому что знал, у этого мира есть боги, которых даже Лангин не сможет убить. Они стояли наравне со старыми нами, игроками, по ту сторону экрана. Это администраторы, решившие, что светлое фэнтезийное прошлое куда интереснее загнивающего будущего. Только так в конце концов можно было объяснить то, что с нами произошло. Никакой это не ад или рай, или загробный мир, это новый мир. Лишь самые преданные игроки смогли попасть сюда и стать на какое-то время во главе пищевой цепочки. Людская, изначальная и самая скучная раса, на пару десятков лет. А те, кто предпочел пойти против своей природы и повеселить наблюдателей моральными муками, будут жить очень долго. Думаю, это именно то, чего от нас и хотели, перенося сюда вместе с базой, чтобы мы выкручивались на радость надсмотрщикам. А те, небось, помимо нашего шоу еще и другие смотрят, из того, старого мира корпораций и развлечений. Теперь, когда я сам оказался в теле хоть и условного, но все же божества, я это понимаю. Создание нового мира из идеи старого – единственное логичное объяснение того, что с нами произошло. И если я прав, как только я найду Ураборос или пять элементов преодоления, мы с ними еще поговорим, и правда. Но мне кажется, именно высшим была отведена главная роль. Загадочно улыбнувшись, Демиург низко поклонился и проводил меня взглядом до той стороны врат. В том-то и проблема, что главная роль принадлежит высшим, а не вашим создателям. Если мы не будем готовы к приходу новых игроков, от этого мира камня на камне не останется. Хаем. Пока я размышлял над тем, как же нам быть с другими игроками, Кью что-то энергично мастерила, сидя ко мне спиной. Почему-то при одном только взгляде на нее мне становилось совсем не до проблем далекого будущего. Даже несмотря на то, что моя супруга упорно прятала от меня свое рукоделие, я уже знал, что она делает. Это наши плюшевые куклы высотой примерно в 30 сантиметров. Кажется, когда я попросил Альбеда смастерить куклу для Сизу, Кью была так поражена ее мастерством, что подалась в ученицы. Не используя меня в качестве переводчика, Она сама донесла до дьяволицы эту мысль. Для этих уроков они каждый вечер на несколько часов уединялись в комнате Альбеда и шили. Когда я попросил Кинжала-паука тайно сфотографировать убранство комнаты, признаться, я едва не поперхнулся. Там была настоящая гора их поделок, и не только плюшевые игрушки, там были даже подушки-обнимашки, с голым скелетом, и мной в приспущенном кимоно. Уверен, если Ика увидит, чем занимается моя супруга, она в момент изменит свое пренебрежительное отношение и станет серьезной. Потому что даже мне стало страшно. Та проработка и мельчайшие детали, с которыми выполнялось каждое изделие, внушали настоящий трепет. Они скопировали все вплоть до оттенка моей шерсти и использовали для лучшей куклы Кью настоящие волосы. Именно после той просьбы Демиурга я начал что-то подозревать. Мне сразу показалось странным, что Архидьевал вдруг включил нахала и начал просить мою шерсть якобы для экспериментов. Но ему тут же вторила Альбеда, а рядом пряталась Кью, поэтому я уступил без лишних вопросов и решил все разузнать. Разузнал. Теперь у меня есть чем пугать Мамонгу темными ночами. Кью, через 2 дня нам предстоит официально посетить Королевский дворец. Так что будь готова. Хорошо, благодаря распушенным хвостам супруги я видел только ее макушку, поэтому она не сильно торопилась прятать свою поделку. Видимо, процесс скройки и шитья был в самом разгаре, раз она даже не постаралась сделать вид, что ничего в ее руках нет. Или же она просто пытается пробудить во мне любопытство, Кьюи. Повернувшись в полоборота, девочка бойко кивнула и вернулась к деликатной работе с иголкой. Также я собираюсь взять с собой Ика в качестве эмиссара. И с этих пор она будет жить в Назарике. Как бы я ни хотел этого избежать, моя вторая дочь лучше, чем кто бы то ни было, подходила на роль посла. Она была умна, хитра и умела скрывать свою истинную натуру за второй личиной, подаренной Пунит-Тамое. Плюс, только ей я мог в полной мере доверить жизнь Ланпасы. При одном только упоминании девятихвостой Кью моментально замерла и медленно повернулась ко мне, сохраняя весьма неоднозначный взгляд. Кажется, она была всеми силами против, но ни одного аргумента не находилось. А врать и увиливать ей запрещала биография. Мой лисенок был в безвыходной ситуации. Кие-е-е, она решила воспользоваться своим секретным оружием, очарованием юной супруги. Но она может даже не стараться умаслить меня этими щенячьими глазами. С такого расстояния они на меня не работают. Боюсь, что так надо. К тому же мы почти наверняка разместим ее на 8-м этаже рядом с Ауреол. Она с удовольствием возьмет на себя управление жрицами, а мы тем временем будем заняты обустройством места для нашей резиденции в деревне Карн. Нам будет не до нежности. Достав из инвентаря большую шторку на стойке, я установил ее перед зеркалом и раскрыл игровой гардероб. Нужно подобрать костюм поофициальнее, но найдется ли у меня хоть что-то для такого случая? Кью. Быстро прибрав кукол и все принадлежности в инвентарь, Кью бойко подскочила ко мне и сходу сменила костюм на один из корпоративной серии. Насколько я помнил, это был костюм бизнес-леди. Белая рубашка, черный пиджачок и юбка до колен, квадратные декоративные очки и планшет в руках – все это смотрелось на Кью просто потрясающе. Но было одно «но» – хвосты. Их было слишком много, и они отвлекали. Кие-е, заметив мой сконфуженный взгляд, Кью сложила свои хвосты в один и, взявшись за планшет 2 руками, прижала его к груди. Она стала похожа на маленькую и крайне усердную офисную помощницу. Преступно мило. Кёя, ты здесь? После короткого стука входная дверь открылась, и из-за нее показался Мамонга. А, только увидев мою супругу, жадина моментально вспыхнул зеленым светом, означающим, что его только что переполнили эмоции. Я даже знать не хочу, какие. Потому что этот лис от одних только мыслей начинает закипать. Кхем, Кёя, нужно обсудить предстоящий военный совет, даже несмотря на то, что его присутствие было без надобности. Похоже, повелитель все же собирается пойти. А раз идет он, значит идет и половина стражей, которых придется усиленно контролировать. Довольно рискованная демонстрация силы, но с другой стороны, если наша троица не явится в полном составе, это может вызвать ненужные вопросы. Непростой выбор. Просто будь самим собой и не позволяй этим дворянам насмехаться над нами. Ничего страшного, даже если несколько из них вернется домой в цинковом гробу, на самом деле я даже не сомневаюсь, что придется кого-нибудь преждевременно прибить. Когда кто-нибудь вдруг забудет, что начинается военное время, и он выпендривается в присутствии короля, Давай обойдемся без лишнего кровопролития. Мне бы не хотелось выставлять нас в невыгодном свете, особенно если эти слухи в конце концов дойдут до других игроков. Они вполне могут решить, что мы убили их просто из прихоти или ради наживы. Кто о чем, а Мамонга о своих невидимых противниках из ближайшего бара. Сколько бы я ни пытался убедить его, что игроки не смогут спрятаться в новом мире, у меня не получалось заменить настоящего психолога. Но я не бросаю попыток. В глазах простых людей мы избавляемся от коррупционеров, черного рынка и предателей Родины. У восьми пальцев как раз есть хорошая информационная сеть для распространения подобных слухов. Отмахнувшись от зануды, я тоже начал подбирать себе костюм из корпоративной серии. Лампаса на нашей стороне. Принцесса Риннер тоже. Второй принц Занок пытается нам понравиться и сыскать благосклонность через сестру. А первый принц, задумавшись над тем, как бы помягче охарактеризовать главного претендента на престол, я сам не заметил, как этот лис начал примерять на себя всевозможную одежду. Хорошо, если дворяне не подсказывают ему, когда нужно в туалет ходить. Забудь о нем. У нас есть все необходимые ресурсы для выхода на мировой уровень без лишнего шума. О, этот подойдет. Кёя наконец-то подобрал нам одежду, которая очень даже неплохо смотрится вместе с золотой шерстью. Белый официальный костюм с золотыми вставками, как раз то, что нужно. Если с помощью резинки собрать волосы в хвост, я даже начну выглядеть серьезно. Чем больше я над этим думаю, тем хуже кажется эта затея. Эх, но ты ведь просто так от нее не отступишься, верно? Тяжело вздохнув и, похоже, смирившись со своим положением, Мамонга оставил посох парить в воздухе и присоединился к нашей примерке нарядов. Мы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться на достигнутом. Придется играть свои роли до конца, как следует рассмотрев себя со всех сторон и убедившись в своей неотразимости. Мы с Кью начали гонять повелителя по всем девяти кругам великого гардероба Назарика. Спустя два дня, внешние ворота королевского дворца, а двое стражников, стоявших на посту, просто разинули рты и не знали, что сказать. Кажется, их тоже несколько смутил наш ранний визит. Или все дело было в средстве передвижения, так как наш статус не позволял нам дотопать до самого дворца на своих двоих. Пришлось озаботиться транспортом. Так как вся людская знать передвигалась на каретах, мы решили взять с них пример, но как оказалось, магия создания предметов не была рассчитана на такие сложные конструкции. А Демиург банально не успел бы сделать что-то путное за то время, когда мы спохватились. Поэтому пришлось прибегать к транспорту, о котором я уже и забыть-то успел, свадебной лисьей карете. Она напоминала небольшую святыню на четырех колесах, которую тащили два белых лиса размером с лошадь. Стоит ли говорить, что от нас банально не отрывали взгляд, особенно стражи у городских ворот. Они были настолько поражены, что даже не стали проводить обычный досмотр. От них вообще с трудом удалось получить словесное подтверждение, что мы можем проезжать. Вот и сейчас стражники в ступоре пялились на двух огромных хищников, которых никто не погонял. Прибыли послы из восточных земель, поняв, что кому-то нужно подать голос. Ика поднялась со своей просторной подушки и отодвинула белые шторки, закрывавшие вид на ворота замка. Его Величество Ланпосса III должен был известить вас о нашем прибытии. Эта лисица скромно просит вас указать нам путь. Показавшись во всей своей красе, каннибалка моментально завладела всеобщим вниманием. Но, кажется, отодвинутая шторка открыла стражникам слишком много. Увидев нас, они и думать забыли о Ика. Эн нежить, это же нежить, очень точно подметил один из мужчин, моментально обнажая меч и направляя его на Мамонгу. Второй пока не знал, что ему делать, но не похоже, что он собирался бить тревогу. Мое имя Аин Саулгаун. Если вы направляете на меня оружие, значит вы готовы к тому, что вы и вся ваша страна будет сегодня уничтожена. Монотонно протянул повелитель, неспешно и со всем достоинством подхватывая парящий рядом с троном гильдейский посох. Не горячись. Помни, зачем мы здесь. Заключить мирный договор и помочь в войне с империей, отыгрывая свою роль, я остудил, казалось бы, зарождающийся конфликт наций. Однако даже несмотря на нашу идеальную актерскую игру, я все еще был недоволен. Из-за того, что Мамонге была выделена особая роль в нашем спектакле, нам с Кью пришлось уступить ему супружеский трон в этой карете, а второй на время демонтировать. Это довольно унизительно, сидеть на подушках по обе стороны от этой груды костей при том, что это наша карета. Но с этим ничего не поделаешь. Когда жадина узнал, что сможет оперировать малым количеством места, Чтобы избавиться от стражей, он едва ли не зубами в нее вцепился. Сошлись на обычных кинжалопауках, и на том спасибо. Ты прав, отпустив посох в свободный полет, повелитель откинулся на своем кресле и взмахнул рукой. А теперь прочь с дороги, этот жест он благополучно изучил во время наших минуток притворства. Получалось очень убедительно, словно он каждый день так машет. Эта лиса очень просит вас, не тратьте свои жизни понапрасну. В стране, откуда мы прибыли, даже нежить может благоволить живым. Как вы можете видеть, наш правитель один из них. Мы не причиним вам лишних хлопот, обещаю, почтительно поклонившись. Яка утихомирила стражников и вновь приковала все их внимание к себе. Эти лисы тоже наши друзья. Они прекрасно понимают нашу речь и не станут нападать на других людей или животных, заверила мужчин девятихвостая, пристально наблюдая за тем, как те начинают нехотя открывать ворота во внутренний двор. В таком случае просто двигайтесь прямо по дороге, пока не доедете до входа во дворец. Там вас встретит сопровождающие, открыв ворота. Один из мужчин с трудом подошел к нашей карете и начал усиленно подбирать правильные слова. «Если позволите, чтобы не доставлять лишних хлопот уважаемым послам и не поднимать панику», глядя то на Ика, то на Мамонгу, стражник пытался что-то до нас донести, но страх и неловкость постоянно мешали ему закончить предложение. «Я понимаю. Присаживайтесь рядом со мной», сняв сандалии и взяв их в руки. Ика присела на край повозки. Она сейчас выглядела настолько притягательно, что даже я бы на это купился. Что уж говорить об обычных людях, которые подобного в жизни не видели и не слышали. Большое вам спасибо. Едва не засияв от своего счастья, мужчина вот так просто оставил свой пост и уселся рядом с каннибалкой. Как ни прискорбно, я его понимаю и не осуждаю за попадание в эту ловушку. А второму только и оставалось, что прожигать друга взглядом и проклинать всеми возможными словами. И его я понимаю не меньше. Даже, я бы сказал, в равной степени. Но он сам не понимает своего счастья. По крайней мере сможет спокойно спать по ночам и не ударяться в воспаленные фантазии. Остаток пути мы проделали в полнейшей тишине, разбавляемой лишь стуком колеса камень. Как только мы прибыли ко входу, стражник спешно соскочил с повозки и побежал в сторону охранного поста, чтобы предупредить коллег о пришествии послов. Оттуда же вышел паж, чтобы увести карету к стойлу, но на полушаге застыл и больше не двигался. Кажется, наша живая сила поставила его в тупик. Но благодаря Ика мы все-таки смогли заставить его выполнить свою работу, и вскоре карета покинула двор, освобождая место для других гостей. Дворяне прибудут несколько позже, поэтому у нас есть немного времени познакомиться и обговорить некоторые нюансы. Например, немертвую природу Мамонги. О ней пока ни Ланпаса, ни Газев не знают. Я как-то забыл об этом упомянуть во время наших разговоров. Прошу сюда. Его Величество вскоре прибудет, а до тех пор можете использовать эту комнату как вам будет угодно. Дрожащим голосом оповестил нас дворецкий, галантно открывая перед нами двери, ведущие в комнату для приема гостей. Она была большой, светлой и довольно приветливой на роскошное времяпрепровождение. Этому весьма способствовал большой стол со всевозможными фруктами, закуской и выпивкой, а также несколько горничных. Правда, они так вжались в стены, что их теперь даже тросом оттуда не вытянешь. «Эта лиса благодарит вас за гостеприимство», поклонившись молодому дворецкому, Ика погладила его по дрожащей руке, которая до сих пор крепко сжимала ручку двери. «Но прошу вас, расслабьте руку. Если вы продолжите с такой силой сжимать пальцы, ваши руки могут пострадать. А мне бы этого очень не хотелось», бережно отодрав от двери дворецкого, девятихвостая убедилась, что все внутри, и неспешно закрыла за нами двери. «Какая жалость, что эта лиса забыла свою подушку в карете. Мне так неудобно сидеть на этой мебели», расстроенно вздохнув. Ика сделала из хвостов импровизированную подушку и села рядом с диваном, кладя свою голову на подлокотник. «Придется какое-то время потерпеть. Будь хорошей девочкой», сев на диван рядом с поникшей лисицей, я без боя поддался ее очарованию и начал тихонько поглаживать ее по голове. «Кие-е, вот уж кто бы говорил про неженок. Кью и сама зачастую поддается настроению и едва ли не требует похвалить себя или оказать какой-то другой жест внимания. По сравнению с ней Ика достаточно сдержана в проявлении нежности. Хаем, похоже, Мамонга позвоночником почувствовал эти сверлящие взгляды горничных, которые боялись лишний раз вздохнуть в присутствии скелета. А когда он еще и перевел на них взгляд, те вовсе стали одного цвета со стеной. Казалось бы, простой жест внимания, а как они переполошились. Вы не понимаете, перед кем находитесь, или глазами не дорожите, вам не давали разрешения поднимать головы, надменно протянул этот лис, не убирая руки с головы Ика. Прочь с глаз моих, грубо закончил хвостатый, похоже, попросту не найдя другой причины выпроводить отсюда лишние глаза. Тем не менее его задумка сработала, и все слуги, покорно поклонившись, на дрожащих ногах вышли из помещения. Да что они здесь в АХММ? Стоило лишь двери захлопнуться, как из-за нее послышалось недовольное бормотание. Тем не менее его почти моментально прервали, видимо, заткнув рот рукой. У зверолюдов превосходный слух. «Если не хочешь, чтобы тебя убили, лучше замолчи и займи свое место», очень верно подметила другая горничная, наверняка уже наслушавшись слухов о нашей команде авантюристов. «В последнее время мы стали настолько популярны, что даже начали приходить письма из империи. Вернее, приходили до недавнего времени. После фабрикации претензий на равнины Кацгильдия заметно поутихла. Так какой из себя король Раэстиза? Раз у нас выдалась свободная минутка, Мамонга решил хоть немного расспросить меня о Ягошестве и том, почему он так вдруг согласился работать с нами. Тишина. Защитив эту комнату от прослушки, я, перед тем как начать, пододвинул Кью поближе к себе и подальше от костлявых лап повелителя. А то он так и стремится сесть к ней вплотную. Представь себя на прежней работе в старости. Ты по одному его виду поймешь, сколько сил он прикладывает, чтобы эта страна была пригодна для жизни. Так что не наседай. Мы обязательно заберем эти земли, но мирно и немного позже. Нужно дать ему дожить последние годы в спокойствии, как настоящий король. Даже если трон займет бестолковый первый принц, ему так или иначе придется плясать под нашу дудку, потому что так ему скажет подчиненная нам аристократия. Он может считать себя хоть пупом нового мира, но в глупости ему не откажешь. Решил собственноручно добить меня на войне, если вернусь. Вот смех-то. Понятно. Однако все ли будет в порядке, когда он увидит, что я нежить? Это может вызвать ненужное волнение. Я бы точно заподозрил неладное, если бы на совещание между делом заглянул кто-то из конкурирующей фирмы. Это он верно подметил, но Ланпаса уже подписал со мной контракт, хоть и только на словах. Впрочем, если он знаком с тобой лично, то скорее душу дьяволу продаст, чем подведет тебя. Ты никогда не забываешь напомнить о последствиях срыва сделки, как-то мрачно протянул повелитель, словно в этом есть что-то плохое. Мой господин просто не любит, когда его не понимают. Разве в этом есть что-то плохое? Поскуливая от удовольствия, внесла свою лепту Ика, и мы с Мамонгой синхронно вспомнили о тех, кто нас не понимает. Может, стоит говорить им о последствиях? Шепотом озвучил наши общие мысли Жадина, и в этот же момент кто-то повернул дверную ручку. Судя по отсутствию стука, это был король. Вы прибыли даже раньше, чем я думал. Но как бы там ни было, добро пожаловать в мой замок. Только увидев скелета в мундире, Ланпасе несколько замешкался, но быстро взял себя в руки и прошел внутрь комнаты. «Господин Стронов, закройте двери». Разумеется, следом за Ягошеством шел воин-капитан, который при виде скелета скорчил странную полуиспуганную полувоинственную мину. Но при виде меня он, кажется, успокоился. Мое присутствие внушило в него уверенность. «Я почти горжусь собой. Теперь нас совсем не слышно», — ответил я на немой вопрос Ланпасы, который, кажется, собирался продолжить свое приветствие. «Я горд принимать у себя столь великих людей, рискнувших жизнями ради спасения обычных людей. Вы ведь господин Айнсаулгаун, верно? Не похоже, что короля мучили предрассудки или в принципе страх перед ходячими мертвецами. Об этом можно было сказать хотя бы по его снисходительной улыбке и небольшому поклону в адрес повелителя. Именно. Прошу вас, не нужно кланяться по таким пустякам. Мы просто сделали то, что посчитали правильным». Поднявшись со своего места, Мамонга, как и полагается, ответил скромностью на скромность. «Напротив, это мы должны благодарить вас за прием в столь раннее время», поклонившись Ланпасе, Сатору повернул ко мне череп, тем самым передавая слово главному зачинщику встречи. «Господин Стронов, я вижу, что вы хотите что-то сказать Инзу, но давайте отложим это», с усмешкой осадил я воина-капитана, который уже был готов раскрыть рот. «Если они завяжут разговор, мы можем запросто не успеть все обговорить до прибытия других дворян. Каждая сторона уже знает о проблеме другой во всех подробностях, поэтому нет смысла увиливать. так как после нашего официального выхода в свет некоторые дворяне могут попытаться убить короля, я решил выделить вам телохранителя эмиссара, даже несмотря на то, что встреча уже началась. Ика все равно не собиралась отказываться от своей порции ласки. Напротив, она только сильнее начала тереться об мою руку, всем своим видом показывая, что верна лишь мне одному. Ее зовут Ика, она одна из детей, о которых я вам рассказывал. Наконец-то раскрыв закрытые от удовольствия глаза, каннибалка обвела взглядом воина, капитана и короля. Не похоже, что лисица видела в них свой ужин, скорее вынужденные игрушки для убийства времени. Но мне достаточно этого. Позаботьтесь об этой лисе, ваше величество, и она позаботится о вашей жизни. Только не забывайте свое место. Эта лиса верна лишь одному единственному мужчине и не потерпит грубости. С нотками вызова отозвалась Ика, глядя в первую очередь на Стронова. Конечно, госпожа Ика, в таком случае я положусь на вашу силу и буду рад принимать вас в своем замке. Кажется, Ланпаса не сильно удивился такому подарку, хотя я бы точно что-нибудь заподозрил. Впрочем, выхода у Ланпасы уже нет. В его положении мне бы только оставалось принимать любые дополнительные условия и лишь молиться о том, чтобы здесь не оказалось двойного дна. Раз вопрос с моим присутствием решен, может, перейдем к истинной причине этой встречи? Мы ведь собрались в такую рань не только ради этой лисицы и вашего пугающего будущего. Вновь уткнувшись макушкой в мою руку, Ика очень ловко перевела тему именно на ту, о которой должны были знать лишь двое из присутствующих. Я же все слышу, как бы невзначай напомнил Мамонга, чтобы шутка лисицы стала понятна не одним лишь нам. КХМ, и правда, легко усмехнувшись от нашей дружеской подколки, Ланпаса достал из кармана свиток и положил его передо мной на стол. Это было домашнее задание короля, которое никто из нас даже проверить не мог ввиду отсутствия нужного образования, но без него было никак. Что это? Любопытный повелитель достал из инвентаря монокли, приняв пергамент, начал неспешно его читать. «Претензия на равнины Кац», — коротко ответил Ланпаса. Похожие свитки уже были разосланы в другие страны. Теократия Слейн дала свой ответ незамедлительно, только услышав об этом, я невольно покрылся мурашками. Не хватало только незамедлительных действий другой страны. Согласно их ответу, у них нет записи о правлении господина Аинса Угауна, однако если он и правда когда-то правил этими землями, теократия Слейн признает этот факт и суверенитет его страны. Вся наша четверка одновременно подняла взгляды к потолку в попытке переварить услышанное. Чё-то тут не сходилось. Пф хи-хи-хи. Прыснув в кулачок, Ика уткнулась лицом в мой рукав и приглушенно рассмеялась. Причем заливисто так, заразно. Вот оно как, если бы я знал, что все так просто, нужно было дописывать еще и их земли. Скрестив руки на груди, Мамонга приоткрыл рот и притворился, что разочарован собственной ошибкой. «Похоже, они всеми силами хотят избежать конфликта с вами», — озвучил истинный смысл этого письма Газев, глядя на претензию с какой-то жалостью. «И правда, наших соседей и деловых партнеров можно только пожалеть. Против ветеранов гильдейских войн у них нет никаких шансов. Сколь мудрое решение в столь малые сроки. Я впечатлена», — вдоволь насмеявшись, Ика подложила мою руку себе под голову в качестве подушки. Кью стоически терпела все ее нападки и не подавала виду, но серебристый хвост то и дело нервозно дергался. И ведь не отпихнешь настырную лису, обидится. А что остальные? К кому, по вашему мнению, нам стоит присмотреться повнимательнее, чтобы не угодить в капкан? Впрочем, несмотря на всю свою шаловливость, каннибалка все равно оставалась верна своей биографии и о долге не забывала ни на секунду. Думаю, Святое Королевство будет придерживаться той же политики. У них нет дружеских отношений ни с империей, ни с нашим королевством, поэтому они почти наверняка не станут вмешиваться в наши дела. Что же насчет Союза Агрант? Мне неизвестны их намерения. В прошлом они никогда не вмешивались в наши войны, в этом-то и вся проблема, что они раньше не участвовали в конфликтах с местными странами. Неизвестна ни сила их армии, ни политика, ни даже культурный уровень. Поэтому мне сложно предсказать, в каких мы будем с ними отношениях после того, как образуем собственную страну. Хотелось бы, чтобы они не мешались под ногами. В таком случае о них можно поразмыслить чуть позже, когда наши тела и головы отдохнут и придут в порядок, подвела черту Ика, давая нам возможность перейти к следующему пункту в повестке дня. Итак, насчет предстоящего военного совета. Как нам лучше себя преподнести, чтобы дворяне все поняли, но не имели средств поднять мятеж и захватить власть? П. По возможности, мне бы хотелось говорить как можно меньше, однако я не думаю, что дворяне поскупятся на каверзные вопросы. Конечно, этот лис наверняка найдет, что на них ответить, но не ударит ли он тем самым в грязь лицом? Мы же до сих пор не понимаем, какие темы в светском обществе считаются смешными. Если позволите, эта лиса возьмет все в свои руки. Милорду ни о чем беспокоиться. Я поставлю их всех на место. Этот сладостно жестокий взгляд не сулил аристократам ничего хорошего, поэтому почему бы и нет? Моя вторая дочь создавалась с участием целого консилиума великих мыслителей Назарика, поэтому в ее навыках я даже не сомневался. Только не будьте к ним уж слишком жестоки, неловко пробормотал Газев, на всякий случай отводя взгляд в сторону. В конце концов Ика каждое его слово ловила и в ответ пытала заискивающим взглядом, словно спрашивала, что он имеет в виду и не хочет ли он чего добавить. Его деревянную натуру воина видели насквозь и в открытую пользовались ей для издевательств. Хаем, поняв, что Стронов уже приспособился к ее тактике, лисица лишь усмехнулась и подозрительно приподняла носик, словно «фрть». По комнате пронесся лисий чих, и все взгляды моментально приковались к наимилейшему событию. «Фрть! Фрть!» Каждый раз ее лицо так мило куксилось, а голос был таким тонким, что никто просто не мог оторваться. Даже у Кью заблестели глазки от умиления. «Не нужно так смотреть на эту лису!» «Фрть!» В момент покраснев, Ика уткнулась носом в мой рукав и спрятала свое лицо. «Фрть!» «Почему вы так пристально смотрите, как эту лису мучает пыльца? Это смущает!» «Прошу вас, прекратите, я еще не видел Ика такой». Впервые ситуация ускользнула из ее лап, и она никак не могла это исправить. «Кье-е», озвучила общую мысль Кью, протягивая сопернице носовой платок с вышивкой ручной работы. Судя по всему, на нем был изображен рыжий лисенок в листве, но из-за отсутствия опыта нити перемешались и стало трудно разобрать что где. Но для ранней работы очень даже неплохо. «Спасибо, оказывается, у Ика есть и такая милая сторона, когда она может с искренней благодарностью поблагодарить лисенка. Мужчины такие пошлые создания», одарив нас сочувствующим взглядом, лисица укрылась хвостами и начала приводить себя в порядок подальше от любопытных взглядов. «Мда, если мы все обсудили, думаю, на этом можно закончить с официальной частью. Итак, Газев, о чем ты хотел со мной поговорить?» В этой крайне неловкой ситуации Мамонга все же решился взять свое слово и переключиться на что-то, что поможет отвлечься от событий последних минут. «А, да, если вы позволите, господин Гаун, я бы хотел спросить вас кое о чем». Почтительно поклонившись, Газев замер в этом положении, словно это позволит ему сгладить неудобный вопрос. «Вы и правда нежить? Странно, но я ожидал этого вопроса. А потом будет что-то вроде «Зачем вы спасли этих людей?» Воин всегда остается воином, даже при дворе. Это так, знаете, довольно удобно не иметь потребностей в еде и сне. Это помогает сосредоточиться на работе. К слову, я стал таким по собственной воле, поэтому и не питаю ненависти к живым. Впрочем, как и особой любви, доходчиво объяснил Мамонга свою позицию, тем не менее забывая упомянуть еще и о том, чего он лишился. Возможностей у него поубавилось соразмерно потребностям. Понятно. Тогда могу я спросить вас еще об одной вещи? Кто-нибудь в деревне знает о вашей природе? Голос Стронова стал настороженным и в то же время печальным, словно он прямо сейчас видел, как люди в ужасе убегают от своего спасителя, обзывая того монстром. Даже если эти люди будут правы, они все равно останутся отвратительны. Хаем, может и так, но даже если они знают, то умело скрывают это. По крайней мере, мне до сих пор предлагают стакан воды, когда я их навещаю, не знаю, шутка это или нет, но Стронов этот ответ, кажется, устроил. По крайней мере, на его лице больше нет этой болезненной кислой мины. В таком случае я уверен, что даже после окончания войны и разделения земель найдутся те, кто решит остаться с вами, с привычной твердолобостью и решительностью заявил воин-капитан, немного не догоняя, как работает человеческая психология. Если после этих слов в деревне не останется хотя бы половина жителей, Мамонгу депрессия доконает. Он же такой ранимый и наивный, верит, что люди любят его таким, какой он есть. Если после ваших слов все жители разъедутся, мы посадим вместо картошки вас. Будете сами зазывать обратно этих, кто решит остаться с нами. На всякий случай пригрозил я Газефу, чтобы впредь думал над тем, что говорит жадине. Нужно будет не забыть запереть ворота, тихо сделал сам для себя заметку воин-капитан, наверняка приняв мои слова за чистую монету. Но кому нужна такая картофелина? Он одним своим видом поднимет восстание корнеплодов во славу короля. Мы обещали, что не станем агитировать их к уходу из деревни. Про обратное не было ни слова, усмехнулся Ланпаса, подсказывая Газефу верный выход из сложившейся ситуации, который при этом не противоречит нашей договоренности. А уж пользоваться этой возможностью или нет, решать ему. Хаем, сотня крестьян или элитный королевский воин. Раз эти земли станут нашими, нужно будет лично внести ясность о некоторых законодательных особенностях и будущих жителях нашей страны. Будет лучше сделать это как раз перед принятием решения о переезде. Мамонга верно уловил настроение и тоже решил поиграть в обратное перетягивание каната. При этом, даже несмотря на тело нежити, он выглядел достаточно комично, чтобы даже Газеф улыбался при виде его реакции. «Боже мой, эта лиса вас совсем не понимает», в то время как Кью просто делала вид, что внимательно нас слушает, Ика начала выказывать свое недовольство от наших мальчишеских шуток. «Почему бы мужчинам не обсуждать битвы и далекие земли? Мне было бы так интересно послушать». После слов Ика стало как-то неожиданно неловко и дальше шутить о политических делах. Поэтому какой у нас еще был выбор? Впрочем, Ика ведь и правда совсем не знает другого мира, кроме своего этажа. Нужно хоть немного ее порадовать. Оставшиеся несколько часов до приезда дворян мы просто обменивались своим военным опытом. В то время как все остальные были обычными военными единицами, Ланпаса был настоящим полководцем, поэтому его опыт был особенно интересен. Не так-то просто координировать действия сотен тысяч человек. В отличие от малыша императора, король не может просто отдать мысленный приказ. Ему нужно поддерживать информационную сеть и оперативно реагировать на все действия противника, даже не видя поля боя. Нас это достаточно впечатлило. Газеф рассказал о своей молодости, сражении на арене, о том, как он вообще попал на службу и с какими сильными людьми сражался. Оказывается, среди них даже был наш подопечный, Брей Нунглас. Вот уж точно злая шутка судьбы. А потом мы с Мамангой залились своими рассказами, и у Ланпасы глаза на лоб полезли. Стронов же поступил проще, просто сделал морду кирпичом и слушал вполуха, как толпа уголовников в очередной раз вламывается к легендарному личу и выносит все, что не прибито к полу. Наш рассказ разбавлялся только заливистым смехом Ика, которая как ребенок радовалась каждой нашей истории, особенно если она по моей вине из похода в магазин превращалась в сражение с мировым злом. Ну бывало, что я лез куда не просит, и что с того, зато всем было что вспомнить. Правда, Мамонга почему-то вспоминал только с содроганием. «Тук-тук, ваше величество», прибыл его сиятельство маркграф Урован, почтительно постучав перед тем, как подать голос. Один из слуг оповестил нас о начале сбора дворян. Очень вовремя, мы как раз закончили издеваться над тем, как я босса за ногу удерживал, чтобы он нашего Хила не убил. В таком случае позвольте мне вас оставить. Как только все дворяне соберутся, слуга пригласит вас и проводит в зал военного совета. А пока отдыхайте, скромно поклонившись, король в сопровождении Газефа покинул комнату. Кажется, он и правда многое пережил. Будет несправедливо, если из-за амбиций подчиненных пострадает такой хороший начальник, сделал собственный вывод Ланпаса жадина, в то время как Ика загадочно ухмылялась, не отрывая взгляда от закрытой двери. «Вы правы, посему позвольте мне быть немного строже», — игриво протянула Ика, наверняка что-то задумав в отношении этих высокородных. «Впрочем, все еще не вижу смысла ее как-то ограничивать. С первого взгляда видно, что у нее есть какой-то план, и она будет его придерживаться. Прошу прощения, я слышала, прибыли послы, они здесь», этот голос, только не маленькая Альбеда. Я ведь так и не рассказал жадине о ее истинном обличии. Именно так, ваше высочество, вы хотите с ними поговорить? Этот неназначенный секретарь нас забыл спросить, хотим ли мы с кем-то говорить. Кажется, мы от этой соплячки теперь никуда не денемся. Она будет с нами до самого ада плестись, пока мы не выполним свое обещание. Да. Пока отец приветствует прибывающих дворян, я бы хотела поприветствовать их и рассказать побольше о нашей стране. Этот напускной восторг ни с чем не спутаешь, только Реннер умела так играть на публику. Впрочем, Ика ее маленький спектакль не убедил даже из-за двери. Она в момент поняла, насколько гнилой человек станет рваться к монстрам за чашку чая. «Прошу прощения, я вам не помешаю». После энергичного постукивания входная дверь приоткрылась и перед нами предстало ее сиятельство гнилая принцесса. «Конечно нет, ваше высочество, проходите». В конце концов, это ваш замок, уверен, если бы у него до сих пор было лицо, способное выражать эмоции, Жадина сейчас светился бы от счастья. Он и правда не понял, какой она из себя человек. Благодарю. Легко и со всем достоинством запорхнув в комнату, принцесса закрыла за собой дверь и сделала реверанс. Приветствую вас, господин Кёя, госпожа Кью, господин Аинсаугаун. Для меня большая честь наконец-то встретиться с вами, в то время как Жадина натурально таял от излучаемой доброты. У Кью с каждой секундой взгляд делался все подозрительнее и подозрительнее. Кажется, у лисов это расовое, не вестись на спектакли. Комната защищена от прослушки магией, а демоны тени проследят за любопытными глазами. Так что заканчивай этот маскарад и выкладывай как есть. От моего жестокого Тономамонга натурально опешил и уже собирался что-то шепнуть на ухо, как вдруг его тело покрыло зеленое сияние. Маленькая Альбеда показала свое истинное лицо. Как пожелаете, господин Кёя, пройдя к дивану, Риннер села напротив нас и, отодвинув утварь со стола, разложила перед нами карту с набросками несуществующего города. Как и ожидалось, после встречи с господином Демиургом 8 пальцев стали достаточно послушны, чтобы их можно было объединить в единую организацию. Благодаря этому ими стало очень просто управлять, ведь за провал одного отвечают все. Они не очень рады, что приказы отдаю я, но с этим ничего не поделаешь. От холодных слов принцессы Жадина натурально пух, будучи не в состоянии что-либо добавить. Что же до вашего проекта, их знания оказались очень полезны. Благодаря им я начала составлять карту вашего будущего города, пока Мамонга пытался собрать из осколков первого впечатления нынешнюю Риннер. Лисицы буравили ее одним и тем же выжидающим взглядом, словно спрашивая, чего она добивается. А я просто глядел на карту с умным видом и делал вид, что это и правда лучшее решение из возможных. Как бы сказал Демиург, чего и следовало ожидать от одного из. Об этой части нашего сотрудничества знают лишь трое. Я, Риннер и Ланпаса. Даже Демиург не в курсе того, что принцесса занята проектированием нашего будущего города. Потому что я хочу хоть раз по-настоящему удивить его. Не случайным стечением обстоятельств, а продуманной сделкой, которая покажет мою дальновидность и предприимчивость. Иначе он и правда начнет действовать на свое усмотрение там, где не просит. Очень хорошо, Риннер. Признаться, я не ожидал, что ты так скоро займешься чертежами, ведь твоя часть договора вступит в силу лишь после того, как я совсем закончу. Не перестарайся с услужением, иначе это может вызвать подозрения. Если золотая принцесса неожиданно для дворян угомонится со своими предложениями, они могут что-то заподозрить и сразу после сделки начать клеветать на твоего отца. Ты ведь это понимаешь? Это была еще одна причина, по которой я не говорил о плане Демиургу. Он был рискованным. Если что-то пойдет не так, у аристократов появится настоящее основание для подозрений в сговоре. Поэтому я и держал все в тайне, чтобы меня не осудили за неоправданный риск. Хаем, вы правы, господин Кёя. Пожалуй, мне и правда стоит в очередной раз напомнить о себе. У меня как раз появилась хорошая идея на почве войны с империей. Опустив свой холодный взгляд на карту, Риннер широко улыбнулась и поднялась со своего места. В таком случае больше не стану отнимать ваше драгоценное время. Полагаюсь на вашу безграничную мудрость и силу. Высшие, сделав глубокий реверанс, девушка одарила всех бессердечной улыбкой и со всем возможным достоинством покинула комнату. Кажется, взгляды лисицы правда сильно ее задели, обычно она так быстро не сдавалась. Сегодня мне везет. Это та самая золотая принцесса, в которой люди души не чают и считают едва ли не святой. Тихо прошептал Мамонга, не веря собственным глазам и ушам. Как же я его понимаю? Она же как Альбеда. Я знал, что ни одному мне это показалось. Милорд, что вы обещали этой падшей женщине? Холодно протянула Ика, искоса уставившись на закрытую дверь. Удивительно, но Кью разделяла ее настороженность, хоть и не проявляла ее настолько явно. Вскоре узнаешь, пригладив наэлектризовавшиеся волосы лисицы, я положил ее голову на подлокотник, чтобы было удобнее гладить. Если я ее не успокою, она точно заморозит дворян своим холодным взглядом, а затем раздробит жестокими словами. Хьё-йо, подняв мою свободную руку и забравшись под нее, лисенок выдохнул и, кажется, собрался немного подремать, накрывшись собственным хвостом. Я тоже, лисенок, отвратительная натура золотой принцессы сумела сделать то, чего не смог сделать я, лисицы пришли к согласию. Впрочем, мы все здесь находимся в этом согласии. Спустя несколько часов, дворяне не шибко-то торопились собираться, поэтому мы прождали даже дольше, чем предполагалось. Яка за это время успокоилась и даже начала прихорашиваться, но прямо посреди этого процесса пришел слуга и прервал ее. Поэтому можно сказать, что хорошее настроение моей второй дочери было безнадежно спущено в утиль. В этом на собственной шкуре убедился один из дворян уже спустя 10 минут. Лисица ну очень резко отреагировала на то, как он пялился на ее грудь, и высказала все, что думает о нем, о его воспитании и манерах в целом. Он стал первым аристократом, кому напомнили о том, что такое стыд. Из обольстительного цветка Яка превратилась в колючий терновый хлыст, который хлестал каждого, кто рисковал поставить под сомнение слова Ланпаса или ее собственные. Она так разошлась, что в один момент даже нам с Мамангой стало страшно за свое поведение. При этом каннибалка даже за рамки не выходила, не опускалась до банальной ругани или угроз, просто беспристрастно указывала на грубость, ошибки и манеры. Одного из дворян, который рискнул выпендриться происхождением, так и вовсе припечатали фразой: «Вы отвратительный человек и мужчина, думающий лишь о женской груди, как новорожденный младенец. Мне противно находиться с вами в одном помещении. Пожалуйста, выйдите вон». И он вышел, с красным лицом и дерганной походкой, но вышел. Всем было его жалко, но кто бы рискнул что-то вякнуть под этим взглядом воспитательницы детского сада, которая терпеть не может детей. Даже я боялся раскрывать рот и перебивать ее, а ведь я был ее создателем. В конечном счете Яка провела не совещание, а брифинг с распределением обязанностей, который закончился уже через час. Ни у кого не было возражений или дополнений на этот счет. Все были счастливы, что это просто закончилось. Эта лиса даже и не представляла, что находиться под столь гадкими взглядами так тяжело. Устало выдохнула каннибалка, когда последний дворянин покинул зал, не забыв глубоко поклониться королю, нам и Яка в отдельности. «Почему вы улыбаетесь? Вам нравится вид того, как женщина ставит мужей на место?» Она наконец-то вернулась в свой хитрый режим, и первой ее жертвой, кажется, станет давящийся смехом воин-капитан. «Прошу меня простить, я впервые вижу смущенного дворянина. Мне казалось, они все давным-давно продали свой стыд за звонкую монету. Газев сейчас выглядел по-настоящему довольным. Даже его железная выдержка не позволяла полностью подавить это победное ехидство. Быть может, рядом была распродажа никчемных вещей, и они выкупили его обратно, как знать. Смастерив из хвостов подушку, Яка удобно на ней расположилась и развернулась в полоборота к Стронофу. «Господин воин-капитан, кажется, у вас довольно сильные руки. Окажите милость, сделайте массаж этой лисице. Мои плечи так болят после этих тяжелых взглядов, стоило только ей найти жертву, как она тут же стала прежней». Даже ее обольстительный взгляд вернулся вдобавок к вкрадчивому голосу. У Стронофа не было шансов на спасение.